«Искупитель человека» была опубликована в марте 1979 года, а к Пасхе папа представил уже новый документ — письмо священнослужителям мира. Он говорил о важности обета безбрачия и настаивал на том, что служители культа не могут от него отказаться из-за трудностей, с которыми мы сталкиваемся, и из-за жертвы, которая от нас требуется. Этот документ стал запретом на секуляризацию священников, изъявивших желание вступить в брак. Но главное событие первого года папства Иоанна Павла было еще впереди. С самого начала пребывания на посту он дал ясно понять, что считает польские черты неотъемлемой частью своего правления. «Церковь Польши, — сказал он на инаугурационной мессе, — стала объектом возросшего интереса по причине стечения обстоятельств, оказавшихся столь важными для всего современного человечества, для многих народов и государств. Она оказалась свидетельницей особых событий, и весь мир устремил на нее свой взор. Мысль о том, что Польша должна занять особое место в деятельности нового папы, неудивительна. Но Иоанн Павел говорил о большем. Следуя традиции польских романтиков, он полагал, что на Польше лежит особая миссия — стать учителем всего мира и всей церкви. И он без стеснения смешивал личные мотивы с общими принципами, которые сам же выдвигал. «Я делаю это не только во благо епископства и папства», — говорил он, давая полякам особое благословение, «но следуя той потребности, что ощущаю в глубине своей души». Вопрос о возможном визите папы в Польшу поднимался и раньше, сразу же после его избрания, когда польские епископы выразили надежду, что Иоанн Павел приедет на празднование 900-й годовщины мученичества святого Станислава. Польша, которую Кароль Вайтыла покидал в октябре 1978 года, вступала в очередной кризис. На начальном этапе правления Герека наблюдался реальный прогресс. В 1973 году Польша стала третьей в мире по темпам экономического развития, а реальные доходы населения за первые 5 лет пребывания Герека у власти увеличились на 40%. Более того, было на что тратить деньги. В магазинах появились товары. В 1971 году Советский Союз выделил Польше денежные фонды для поддержания экономики. Тогда же Варшава получила кредит на 25 миллионов долларов из Вашингтона на закупку зерна. Страна начала выпускать польские фиаты, и машины заполнили мрачные улицы, которые описывала Кристина Ходжкис в конце 50-х. Однако бум, выросший на займах и импорте, конечно же, не мог продолжаться вечно. Суды следовало отдавать, и польское правительство обнаружило, что оказалось все в том же порочном замкнутом круге долгов. К 1979 году внешний национальный долг Польши достиг приблизительно 18 миллиардов долларов. Возможный приезд Иоанна Павла II поставил Герека перед сложной дилеммой. Когда чудо польской экономики рушилось на глазах, надеяться хоть на какую-то стабильность можно было лишь при поддержке населения. Любая попытка воспрепятствовать визиту папы в Польшу не добавила бы ему очков. При этом Герек не мог не оглядываться на московских партийных лидеров, так как Брежнев и Политбюро восприняли новость о возможном визите папы без особого энтузиазма. 24 января 1979 года и в Ватикане смогли убедиться, что в Кремле мало что изменилось. Андрей Громыко, советский министр иностранных дел, с каменным выражением на лице, неотъемлемая черта дипломатии периода Холодной войны, нанес визит вежливости. Иоанн Павел высказал мнение, что положение с религиозной свободой в Советском Союзе оставляет желать лучшего. Вот что пишет в своих мемуарах по этому поводу Громыко. «Такого рода обвинения для нас не новость», — ответил я. «Не все слухи заслуживают внимания. Запад распространяет разного рода дезинформацию по поводу положения дел церкви в Советском Союзе. Но правда состоит в том, что с самых первых дней его существования советское государство гарантировало свободу религиозных убеждений, У нас есть люди религиозные, но это не создает проблем ни для них, ни для советского общества в целом. Герек, которого многие историки считают добрым и сердечным человеком, казалось, расценивал свои отношения с Брежневым как дружеские. Я брала интервью у Эдварда Герека, и его жена очень бережно извлекла из кладовой огромную написанную маслом картину, где запечатлены были советские и польские лидеры, оба в строгих застегнутых костюмах, во время отдыха Брежнева в Крыму. Конец дружбе положил телефонный звонок. Эдвард Герек позвонил Леониду Брежневу, чтобы сообщить ему о своем согласии на визит Иоанна Павла в Польшу. Сначала Брежнев предложил коллеге пересмотреть свою точку зрения на этот вопрос, заявив: «Папа-то, ясно дело, человек мудрый, и почему бы ему не сказать, что он не может приехать из-за болезни?» Когда же Герек объяснил, что реалии политической жизни Польши таковы, что препятствовать визиту папы не представляется возможным, Брежнев ответил, что Гомулка, его предшественник, был более последовательным коммунистом, и повесил трубку. О визите было объявлено 3 марта 1979 года. В местных средствах массовой информации говорилось, что это никак не повлияет на обычную жизнь польского государства. Символика, особенно религиозная, несла большой политический заряд, и предполагаемая дата визита стала причиной одного из споров коммунистического периода, который теперь кажется не совсем понятным. В связи с тем, что мученичество святого Станислава напрямую связано с идеей противоборства с государством, власти не хотели, чтобы приезд Иоанна Павла приходился на дни празднования этого события в мае, и визит перенесли на начало июня. 9 марта в Риме умер кардинал Виллот, государственный секретарь Иоанна Павла, и высокий дипломатический и политический пост оказался свободным. Иоанн Павел выбрал на это место кардинала Агастина Казаролли, что оказалось одним из самых удачных его назначений. Эти два человека узнали друг друга в то время, когда Казаролли был дипломатическим представителем в Западной Европе при Павле VI. Но тогда они не являлись идеологическими единомышленниками. Казаролли, главное действующее лицо, на практике осуществлявшее так называемую «остполитику», проявлял большую терпимость по отношению к коммунистическим режимам. Различны они были и по характеру. Казаролли сделал себе карьеру на гражданском поприще. Поначалу в 1937 году он работал в Курии и являлся дипломатом до мозга костей. Он был уверен, что дела лучше вершить за закрытыми дверьми. Однако партнерство Казаролли и Иоанн Павел, продолжавшееся во время десятилетия окончательного краха коммунизма, оказалось исключительно благотворным. Только оказавшись на Варшавской площади Победы, мы поняли, наконец, что же там происходило, вспоминает корреспондент ITN Джон Сноу, который вновь был в составе сопровождавшего папу журналистского корпуса. Там, возвышаясь над собравшимися, явился не коммунистический серп и молот, а христианский крест. Коммунисты ограничили присутствие на площади до 300 тысяч человек, но польское телевидение вело прямую трансляцию этого события. Трудно было предвидеть дальнейший ход его развития. Это было общество, контролируемое коммунистами, составной элемент влияния Советов, в самой столице которого ее имя носил даже пакт, созданный для противостояния НАТО. Сотням тысяч людей разрешено было принять участие в мероприятии, которое не было организовано государством, да еще миллионам людей разрешалось наблюдать за этим по телевизору. За более чем 30-летний период коммунистического правления католическая месса ни разу не показывалась по польскому телевидению.